Zastala bieda nieba, prostor na dłonie srebra. Восток познал всю ее силу, пришла и пелена пора. Идут десятки тысяч персов туда, где солнечный заход. Идут вперед по воле к сердца, а перед ними гелеспонт. Войска сделали мосты, но труд их долго не протянет. Коварные воды непросты, еще не видели страшей. Мосты их потопил, но царь поставил с поражений, не доходя до фермопил. Горько благо гелеспонта, ты погубила все труды. Хочется мне найти виновных, но нахожу лишь плеск воды. Стихие подвласты не подчиняются царям, они противятся бесстрастно. Руки угроза выгнута, души в ней нет слепа природа, но больше некого карать. И царский гнев упал на воды, он приказал им вечерпать. Горько благо гелеспонта, ты погубила все труды. Хочу ojca mnie dajcie wydanych. Nada chasiony śmiesła ty. Десятки на тело бегнет сам рукой. Он предается без остатка порывом ярости слепой. Такой же я не спорю, я вещи, как людей, карал, и провинившееся море я должен высечь приказал. Благодение свое ты погубила все грунты. Хочется мне найти виновных, но нахожу лишь без воды.